Пойдем, брат, я проведу тебя в твою комнату. Там ты найдешь душ, свежее белье и платье. Если пожелаешь, переоденься. Но прости, европейского платья у нас здесь нет. Я приготовил тебе наше легкое индусское платье. Если ты пожелаешь остаться в своем, слуга тебе его вычистит, пока ты будешь купаться». С этими словами он повел меня по довольно большому дому и ввел в прелестную комнату окнами в сад, под которыми росло много цветов. «Через 20 минут ударит гонг к обеду, и я зайду за тобой, а за этой дверью ванная комната», — прибавил он. Он ушел. Я с наслаждением сбросил свой студенческий китель, которым так гордился, открыл дверь в ванную и, увидев, что ванна полна теплой воды, с восторгом стал в ней плескаться. Наконец, набросив мягкий купальный халат, вернулся в комнату. Не успел я еще вытереться хорошенько, как постучали в дверь. Это был слуга, принесший мне какое-то прохладительное питье. Я выпил его залпом и почувствовал себя верблюдом в пустыне. Так была велика моя жажда, которую я не замечал, пока не начал пить. Я пробовал говорить со слугой на всех языках, но он не понимал меня, отрицательно качая головой, печально разводя руками. Вдруг он заулыбался во весь рот, что-то бормоча, закивал утвердительно головой и побежал к шкафу, вытащил оттуда белье и белую одежду. Очевидно, он подумал, что я спрашиваю его именно об этом. Я хотел остаться в своем платье, но у слуги был такой радостный вид». Он был так счастлив, что понял, чего мне было надо, что мне не захотелось его огорчать. Я весело рассмеялся, похлопал его по плечу и сказал: «Да-да, ты угадал». Он ответил на мой смех еще более радостными кивками и повторил, как бы желая запомнить: «Да-да, ты угадал». Речь его была так смешна, я мальчишески залился хохотом и вдруг услышал звук гонга. «Батюшки!» – закричал я, как будто мой слуга мог меня понимать. «Да ведь я опоздаю!» Но мой слуга понял все отлично. Он быстро подал мне короткие белого шелка трусы, длинную рубашку, белый шелковый нижний халат и еще одну белую одежду, легкую льняную, вроде той, в какую был одет Али Мухаммед. Не успел я залезть во все это, как раздался стук в дверь, и на мой ответ «Войдите!» появился Али молодой. «Ты уже готов, брат?» – сказал он. «Я принес тебе челму. Подумал, что ведь твоя остриженная голова сгорит без нее». «Да я не сумею ее надеть», – ответил я. «Ну, это один момент. Присядь, я тебе сверну тюрбан». И действительно, гораздо ловчее, чем это делал брат, он обернул мне голову челмой. Мне было удобно и легко. На голые ноги я надел белые полотняные туфли без каблука, и мы двинулись с Али Махмудом обедать. Мы вышли в сад, и в тени необычайно громадного каштана я увидел круглый стол, за которым уже сидели старший Али и флорентиец. Я извинился за свое опоздание, но хозяин, указав мне место рядом с собой, приветливо улыбнулся и ласково сказал: «У нас нет строгого этикета, когда мы живем на дачах. Если бы тебе вздумалось и совсем не выйти к какой-нибудь трапезе, чувствуй себя совершенно свободным и поступай только так, как тебе легче, проще и веселее. Я буду очень рад, если ты погостишь здесь, отдохнешь и наберешься сил для дальнейших трудов. Но если жизнь рассудит иначе, возьми в моем доме всю любовь и помощь и помни обо мне как о преданном тебе навеки друге». Я поблагодарил, занял указанное мне место и посмотрел на флорентийца. Он тоже переоделся в белое индусское платье. Снова я поразился этой юной цветущей красоте, где, казалось, не было ни одной складки страдания или беспокойства, но было разлито полное счастье жизни. Он тоже поглядел на меня, улыбнулся, вдруг поджал губы, сделал движение левой бровью и веком, и я увидел глупое лицо лорда Бенедикта. Я залился своим мальчишеским смехом. Рассмеялись и оба Али. Стол был сервирован прекрасно, но без всякого шика. Меню было европейское, но ни мяса, ни рыбы, ни вина не было. Я был голоден и ел с удовольствием и суп, и зелень, как-то особенно приготовленную, с превкусными гренками. Отдал дань и чудесным фруктам. Я так был занят едой, так отдыхал от всего пережитого, что даже мало наблюдал моих сотрапезников. Подали в чашах прохладительное питье, но оно нисколько не было похоже на содержимое той чаши, что мне подал на перу флорентиец. Обед кончился, как и начался, без особых разговоров. Старшие говорили тихо, на незнакомом мне языке, а Лиже молодой объяснял мне название и свойства цветов, стоявших в овальной фарфоровой китайской вазе посреди стола. Многих цветов я совсем не знал, некоторые видел только на рисунках, но восхищался всеми. Али обещал мне после обеда показать в оранжерее дяди редкостные экземпляры экзотических цветов, обладавших будто бы замечательными свойствами. Хотя я и насыщал свой аппетит, все же заметил, что Али молодой ел мало и казалось только из вежливости, чтобы я не выделялся среди всех своим аппетитом. Но все же отведал все подававшиеся блюда, но сколько я не смотрел на Али старшего, я ничего кроме фруктов, меда и чего-то похожего на молоко в его руках не видел. Незаметно обед кончился. С самого начала меня несказанно удивила перемена, происшедшая в молодом индусе. Сейчас она казалась мне еще более разительной. Его нетронутой безмятежной юности, как ни бывало, он, должно быть, пережил такое глубокое страдание, что вся его психика словно сделала скачок в другой мир. И я невольно сравнил наши судьбы и подумал, что ведь и я перешел черту безмятежного детства, и занавес над ним опустился, начиналась другая жизнь. Все время, с того самого момента, как Али Мухаммед обнял меня, я хотел спросить его о брате, и все вопрос застывал на моих устах, я не мог решиться задать его. Теперь снова острая тоска по брату резанула меня по сердцу, и я с мольбой взглянул на моего хозяина. Точно поняв мой безмолвный вопрос, Али встал, встали и мы все, и поблагодарили его за обед. Он пожал всем руки и, задержав мою в своей руке, сказал: «Не хочешь ли, друг, пройтись со мной к озеру? Оно недалеко, в конце парка».